Страница 531. Продолжение раздела «Домашний быт. Кухня». Правила вежливости предписывали каждому участнику застолья наливать вино соседу по столу и поднимать бокал в его честь. Тот, кому оказали эту честь, должен был выпить бокал до дна, нередко под возгласы «Ганьбэй» осушить стакан, а после даже перевернуть его в воздухе вверх дном, дабы продемонстрировать свою удаль и честность в питьи. Едят китайцы обязательно 3 раза в день, не соблюдая каких-либо постов. В деревнях завтракали с рассветом перед выходом в поле. Обедали в полдень, после чего в прежние времена весь Китай на 2 часа погружался в послеобеденный сон. Ужин чаще всего приходился на 6 часов. Поскольку еда для китайца не просто необходимость, но еще и большое удовольствие, ели не торопясь, стараясь отведать как можно больше разных угощений. На праздничных банкетах число блюд исчислялось десятками. Имелся и общепринятый порядок трапезы. Сначала на стол подавали традиционные 8 холодных закусок, среди которых чаще всего фигурировала холодная курятина, бобы, черные печеные яйца, креветки, различные овощи. Затем наступал черед горячих блюд, которых тоже должно было насчитываться 8. Нередко последним блюдом в этой категории была сваренная или зажаренная целиком рыба. Рис подавали лишь где-то в середине обеда. На юге это делали чаще уже в начале. В противоположность европейскому обычаю, суп было принято есть уже под конец всей трапезы. Завершался обед несколькими видами сладких блюд и фруктами. В конце трапезы подавали горячие салфетки, которыми участники застолья вытирали свои лоснившиеся руки и вспотевшие лица. Колонка на странице 525. Учитель не съедал весь поданный ему рис и все поданное на стол мясо. Он не ел прокисший рис, испортившуюся рыбу или мясо. Он не ел пищу, изменившую свой цвет или источавшую дурной запах. Он не ел плохо приготовленные блюда и никогда не вкушал в неурочное время. Он не ел пищу, если она не была нарезана мелкими кусочками, и не принимал пищу без подобающей приправы. Даже если на столе было много мяса, он ел больше риса, чем мяса. Только в питьи вина он не имел твердых правил, однако же никогда не бывал пьян. Он не пил вина и не ел сушеного мяса из лавки. Даже если слуги не убирали со стола, он не ел больше, чем следовало. Даже если его пища состояла из неочищенного риса и овощной похлебки, он со всей почтительностью подносил ее предкам. В присутствии человека, носившего траур, он никогда не наедался досыта. Конец цитаты «Беседы и суждения. 5 век до нашей эры». Одежда. Главным видом наплечной одежды китайцев был длиннополый халат пао-си. Причем в древности мужской и женский халаты не слишком отличались друг от друга. В конфуцианском каноне записки о ритуале зафиксирована должная форма халата. Ширина его талии должна была быть в 3 раза больше, чем ширина обшлагов, а ширина халата внизу должна была соответствовать ширине талии. Обнаруженные в мавандуйском захоронении 2 век до нашей эры образцы женской одежды дают наглядное представление об облике древнекитайского халата. Последний представлял собой распашной двубортный халат, который запахивался направо, края его ворота перекрещивались на груди, отчего в современном китайском языке халат такого типа называется халатом с перекрещивающимся воротом. Верхняя часть халата краилась из 4 кусков ткани, из которых 2 использовались для пошива рукавов. Покрой нижней части более сложен, и нижняя пола халата нередко имела изогнутый край. Обычно халат имел широкий или даже расширяющийся к низу рукава, которые были намного длиннее рук. Известно, что Конфуций укорачивал правые рукава своих халатов, чтобы было удобнее работать. Халаты знатных людей полностью закрывали ноги, и их нижние края нередко волочились по земле. Простолюдинам, занятым физическим трудом, приличествовала более короткая одежда. Страница 532. Воины, например, носили халаты, едва прикрывавшие колено. Это различие в одежде знати и простонародье сохранилось вплоть до XX века. В зимнее время верхней одеждой служила шуба, подбитая лисьим или заячьим мехом. Тот же Конфуций, по свидетельству учеников, строго соблюдал различия между верхней и нижней одеждой и никогда не показывался на людях в исподнем. Простые люди обычно носили халаты черного цвета, знатные ученые мужи предпочитали более изысканные цвета – красный, пурпурный, синий, даже лиловый. Впрочем, тот же Конфуций избегал слишком броских цветов в одежде и у себя в доме никогда не носил красных и фиолетовых одеяний.